Царь Давид. Продолжим наше изучение жизни Давида, величайшего царя израильского на основании первой книги царств, 25 главы. Вы будете помнить с предыдущей нашей беседы, что Давид собрал группу в 600 человек, которые были политическими беженцами, скрывающиеся от гнева царя Саула. Сегодня мы могли бы назвать их воинами, подобными партизанам. Эти люди были научены воевать. Они бродили по пустыне Фаран в центральной Палестине. В то время как они были на страже, опасаясь воинов царя Саула, они также занимались исполнением весьма важного и необходимого служения. Они охраняли кочующих пастухов, которые пасли большие стада овец. Пастухи были защищены от набегов диких племен, которые стремились похитить их овец. Эти овцы принадлежали богатым владельцам. Было обычное, ненаписанное понимание, что когда приходило время стрижки овец, богатые владельцы предлагали вознаграждение или оплату тем, кто помогал защищать их овец. Среди этих владельцев был человек по имени Навал. Он имел большое имение на Кармеле. У него было 3000 овец и 1000 коз. Давид послал 10 отроков к Навалу в надежде, что он даст обычный дар, который предоставит пищу и провиант для армии Давида. Здесь нужно заметить, что имя Навал означает «безумный». Люди Давида сказали Навалу, что они охраняли большое стадо овец и ничего не брали для себя. Поэтому они будут благодарны за обычное пожертвование. Навал поступил неразумно и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, и приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых я не знаю, откуда они?» Он неразумно отказался дать людям Давида какое-нибудь вознаграждение за их служение. Когда сведения дошли к Давиду относительно несправедливого поступка Навала, Давид разгневался. Некоторые библейские богословы верят, что Давид имел рыжий волос. Возможно, что содействовало стилю жизни Давида, потому что мы узнаем, Давид имел темперамент. Он был злой. Немедленно он приготовил 400 вооруженных людей, и они направились убить Навала. Прежде Давид пережил воздержание, когда имел возможность убить царя Саула. Теперь Давид потерял контроль своего темперамента и шел с намерением убить Навала. Теперь не знаем нечто об этом человеке Навале, который был богатым безумцем и грубым, и упрямым, и нечестным. Однако Навал имел жену, которая полностью была не похожа на своего мужа. Ее имя было Авигея. Она имеет два атрибута. Она интеллигентная, весьма умная и красивая лицом. Она была умной и красивой женщиной. И больше этого она имела характер. Авигея получила информацию от одного из ее слуг, что Давид идет, чтобы встретить ее мужа Навала. Ей сказали, что люди Давида совершили очень необходимое служение и ничего не взяли от стада. Ее информировали о несправедливом отношении и предупредили, что Давид и его люди имеют злое намерение к ее мужу. Здесь мудрая женщина, стоимость которой равняется весу ее в золоте, немедленно она идет в кухню и собирает своих служанок и приготовляет самый великий в мире обед для Давида и его людей. Она приготовляет 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюма и 200 связок смоков. Все эти провианты были приготовлены и навьючены на ослов. Слуги и ослы пошли впереди, а Авигея следовала за ними. Нам сказано, что все она сделала, не сказав ничего своему мужу. Это было определенно нарушением домашних правил, но она проявила специальную смелость, чтобы усмирить гнев Давида и защитить жизнь ее мужа. Очевидно, бывают времена, когда женщина должна независимо действовать для блага ее мужа и ее семьи. Когда Авигея встретила Давида, она встретила человека, который был злым и мстивым. Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за зло. Пусть то и то сделает Бог врагам Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Он грозил убить Навала и уничтожить животных мужеского пола в стадах его. Когда Авигея услышала эти слова, она спрыгнула с своего осла и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли. Она назвала его господином и причислила себя в число его рабынь. Она проявила такт, веру и верность. Она назвала Давида «Господин мой» 14 раз. Она защищала своего мужа и взяла вину несправедливого поступка ее мужа на себя. Она признала безумие ее злого мужа и сообщила Давиду, что она сама не знала, что люди Давида пришли за вознаграждением. Эта смелая женщина пошла дальше и сказала: «И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку отмщения». Она посредничала так, что Давид не поддался своему гневу и не совершил убийства. Она также предоставила щедрое вознаграждение Давиду для его людей. Она также попросила Давида простить ей ее вину. Это должно означать, что она перешла предел, как женщина, придя таким образом к Давиду. Она также предсказала, что Давид будет благословением Божиим и станет будущим управителем Израиля. Давид ответил признанием Божьего действия через эту женщину. Давид сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». Позже Давид прославляет Бога и говорит: «Но жив Господь Бог Израилев, удерживающий меня от нанесения тебе зла». Наше повествование включает Навала, неразумного и нечестного человека. Авигея — очень необыкновенная женщина по мудрости и красоте, которая стала защищать своего мужа и воздала почесть царю. Давид — муж по сердцу Бога, который в этом обстоятельстве потерял свой темперамент. Сердитый человек, редкая женщина и безумный. Бог вмешивается и предоставляет сверхъестественное решение. Тревожит ли вас когда-нибудь сердитый дух? Теряете ли вы ваше хладнокровие? Сердитый человек потерял свой контроль, а не называет это временным безумием. Человеческая природа предается бунту. Как мы должны поступать с этим смертельным грехом? Во-первых, будьте мудрыми. Что бы вы ни делали, когда возникают конфликты, будьте мудрыми. Ожидайте, пока вы не сможете увидеть всю картину. Часто восстают конфликты между друзьями, соседями, даже женами и детьми только потому, что мы имеем частичное познание. Иногда мы имеем ложные информации. Не спеша приобретите факты. Ограничьте себя от поспешных действий. Молитесь и узнайте Божью перспективу на трудные обстоятельства. Период охлаждения помогает нам иметь ясное видение. Где только возможно, ожидайте. Остановитесь и согласитесь с фактом, что вы ничего не можете сделать, только ожидать. Давид написал в Псалме 39: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Давид не всегда был таким терпеливым. Но благодаря красоте Авигеи, наверное, остановился и выслушал просьбу женщины. Во всяком случае, стоит ожидать. Давид принял извинения Авигеи с ее щедрыми дарами и послал ее домой с миром. «Иди с миром в твой дом». Давид признал качество и характер этой удивительной женщины. Авигея вернулась к своему мужу и нашла его пиршествующим. Он был настолько пьян, что его жена не могла говорить с ним. Когда Навал отрезвился и услышал отчет действий его жены, замерло в нем сердце его. Он стал как камень, и через 10 дней он умер. Давид принял весть о смерти Навала как Божие возмездие за неправильное обращение, которое получили его люди. И опять он прославил Бога, что сохранил его от зла. Защита от нападения бесконтрольного гнева приходит от послушания предупреждением Слову Божию. Избегайте мелочных и несогласий и состязаний. Удаляйтесь от людей, которые быстрые на гнев и сварливые. Следите за вашим языком. Кроткий ответ отвергает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Самообладание приходит, когда дети Божии получают контроль Богу, Божьи пути — пути мира. Аминь.